Глава 20. Закованный в тяжелую броню орк резко остановился, развернувшись к ораве уродливых големов, которую собрал со своей половины зала. Пятиметровые исполины поблескивали сталью. Грубые, будто высеченные топором физиономии кривились в нехороших гримасах. Массивные, похожие на бревна, руки опущены до земли. На них неповоротливые гиганты опирались при ходьбе. Сделанные из металла, глины и камней, они не отличались высокой подвижностью, зато были неутомимы в преследовании. Разозленный голем мог гнать обидчика сутками, пока не настигал, и тогда в дело шли неотразимые дробящие удары громадных рук, против которых даже самая высокая защита не панацея. Как бы крут ты ни был, бой, скорее всего, завершится не в твою пользу. Но это если свести дело к честной рукопашной схватке. С дистанционными атаками совсем другое дело. Големы не могли на них отвечать ничем, кроме умения на время замедляющего противника. Его они применяли в тот же миг после получения урона издали. Очки жизни оно не отнимало, но персонаж превращался в покалеченную улитку, что позволяло легко его догнать и жестоко отомстить. Лучникам в таком бою вообще ловить нечего. Защита у големов запредельная. Ты скорее весь запас стрел изведешь, чем снесешь ему половину шкалы здоровья. А если он до тебя доберется, что случится рано или поздно, готовься к быстрой смерти. Лишь самые сильные воины в тяжелых доспехах могли оставаться на ногах после могучих ударов. Всех прочих они с высокой степенью вероятности вводили в состояние шока, откуда потерпевший, как правило, уже не выходил. В общем, крайне неудобный для физических классов объект охоты. Урона по нему почти нет, неприятностей хватает, на богатый лут рассчитывать можно, но разбогатеть на такой охоте непросто. Ведь за время, затраченное на убийство одного исполина, можно без героизма прикончить и обыскать 5-7 мобов, не уступающих ему уровнями. Пусть опыта они дают гораздо меньше, но в сумме выйдет неплохой выигрыш. А вот с магами все иначе. Големы очень уязвимы против их заклинаний. Если встречались повышенные сопротивления, то работали они лишь для отдельных школ. Но и сами маги плохо переносят умение замедления. На них оно отыгрывается по полной, чуть ли не приклеивая к земле на долгий срок. Далее уродливая громадина неспешно приближается, после чего 1-2 размашистых удара могут решить схватку в ее пользу. А если не решат, ничего страшного. Будет бить, пока не свалишься замертво. Терпение големам не занимать. Отряд, который собрал Рос, был заточен под охоту именно на этих громоздких образин. Танки держат собранных со всей локации мобов в компактной куче. Воин вовремя оглушает приведенную на заклание толпу массовыми заклинаниями контроля. Маги работают также массово, нанося огромный урон по площади. Несколько разноцветных вспышек, и от уничтоженной толпы остаются лишь россыпи камней и потеки расплавленного металла. Это место Рос выбрал с помощью танга и штучки. Здесь, в открытых огромных пещерах, называемых «каменные сады», среди сталактитов и сталагмитов бродили сотни и тысячи самых разнообразных големов. Создания они абсолютно безобидные, в них ноль агрессивности, но это пока не тронешь. Танк, задевая их одного за другим своими провоцирующими на атаку умениями, собирал паровоз с большой площади, приводя его к позиции, где ждали маги и прочие классы. Далее следовал отработанный массированный удар, после которого на ногах остается лишь несколько толстых элитников в худшем случае. Тех удерживают на месте воин с танком, ну и Тири помогает, взявшись за кинжалы. Кое-какие контактные умения контроля у ассасина имеются. Несколько минут, и все закончено. Второй танк, драпая от своей толпы, тут же подводит ее к эшафоту, и геноцид великанов повторяется. Первый удар за Росом. Его аура хаоса за счет своей природы срабатывает даже против врагов с высокими сопротивлениями, а уж по уязвимым големам и подавно. Впечатляющая разница уровней им ничем не помогала. Один каст и 10% как не бывало. Причем нет разницы, обычный это моб, элитный или даже босс. Со всех снимается одинаково. Очень справедливое заклинание. Следом за Росом работала тройка магов-неписей. Заклинания, бьющие по площадям или группам противников, весьма затратные по мане. Ему в перерывах между волнами приходилось передавать наемникам свою магическую энергию, что было не слишком эффективно из-за низкой скорости передачи и небезграничных личных запасов. Высочайшая регенерация почти не помогала. Слишком велики траты отряда. Так что недешевые эликсиры приходилось поглощать пачками. И жалеть, что игровая механика не позволяла их использовать без отката. Уж тогда бы не было ни малейших проблем с потерей дорого оплаченного времени. Штучка тоже помогала с маной, но толку от нее еще меньше, чем от Роса. Когда все маги и поддержка спускали запасы почти до нуля, приходилось устраивать отдых. При этом регенерация очков магической энергии и здоровья значительно ускорялись. На величину ускорения некоторое влияние оказывала сытость персонажа. И тут Рос здорово вручал со своей немаленькой кулинарией. В общем, отряд подобрался эффективно сбалансированный. Вот опять подошла его очередь. Драмдиур, зеленокожий орк-танк, тащит паровоз из не менее чем полусотни медленно бредущих за ним великанов. Не самая большая кучка, но и не сказать, чтобы маленькая. Еще пара таких заходов, и придется менять зал. Здесь мобы почти закончатся. Позже они опять появятся, ведь расход непрерывно восполняется теми, кто зарождается из стены сталактитов, но вряд ли отряд сюда вернется. Ведь дальше еще много больших залов. Чем ниже спускаешься в лабиринт каменных садов, тем темнее становится, тем больше мобов, тем гуще они располагаются. И уровни у них тоже растут. Скоро наступит момент, когда возможности отряда окажется недостаточно. Ведь там, в мрачных глубинах, обитают столь впечатляющие великаны, что даже непобедимые гвардейцы Императора мимо таких проходят на цыпочках, страшась побеспокоить. Аура хаоса накрыла всю толпу. За 9 дней экстремального кача в отряде наладилось полное взаимопонимание. Нестыковок почти не случалось. Вот и сейчас не успели големы обернуться в сторону дерзкого ноба, как подскочивший воин врезал алебардой по земле. После чего всю ораву накрыло разлетом световых конусов, парализующих захваченные цели на срок от 3 до 8 секунд. Этого достаточно, чтобы три мага успели ударить массированными заклинаниями, где помимо урона есть и контролирующие эффекты. Пусть не такие эффективные и срабатывающие не всегда. Но при тройном исполнении обычно под раздачу попадали все без исключения. Еще один удар воина, уже другим умением. А маги бьют беглым огнем, спеша выжечь как можно больше очков здоровья за кратчайший срок. Есть. Големы начали падать пачками, разваливаясь при этом неприглядными грудами камней и кусков металла, перемешанных с глиной. Некоторые, самые толстые и упорные, еще оставались на ногах, но им не давали тронуться с места. Агрессия исполинов сейчас направлена исключительно на магов. Они бьют по ним замедляющими умениями. Но какой толк, если те не отнимают даже единички здоровья? Вообще никакого. Победа уже очень близка. На ногах остались лишь 3 элитных голема. Маги больше не разоряются на заклинания по площадям. Бьют одиночными. Так экономится мана. Танг, не дожидаясь полной зачистки, спешит к месту побоища. Начинает обшаривать останки на предмет трофеев. Толку от слабого для такого кача танка мало. Поэтому он большую часть времени занят грабежом, а помимо этого стоит на подстраховке, готовясь перехватывать сорвавшихся мобов. Рос тоже к нему присоединяется. От него в деле поиска ценных призов толку побольше. Хотя бы те же кристаллы души – очень нужная вещь для некромантов и прочих призывальщиков. Их потребляют зачарователи. И даже прокачанным алхимикам они не помешают. Собирать их могут далеко не все, а только определенные классы. «Рос, тут раритетная шапка выпала. Для лука в самый раз». «Отлично, танк. Ищи еще. А то не успеем до второй волны обыскать. Их тащат уже». «Ваш тайник обнаружило существо высокого уровня. Ваш тайник обнаружило существо высокого уровня. Ваш уровень специалиста по тайникам повысился на 1 единицу. Текущее значение – 11. Ваш тайник обнаружило существо высокого уровня. Рос, остановившись, поднял руку. «Стоп! Драмдиур, не собирай больше! Тартасфекс, тащи этих быстрее, потом просто стой!» «Что случилось?» – крикнула штучка. «У нас гости!» Когда они еще только готовились к качу, Рос на входе в провал каменных садов и на путях в его глубины устроил несколько десятков простеньких тайников, где спрятал дешевые предметы. Так поступали многие игроки, ведь в случае, если рядом с твоей закладкой кто-то пройдет и ее не заметит, капнет немного опыта на небесполезную дополнительную характеристику. Но Рос устроил тайники не для этого. Вспомнив былое, использовал их как сигнализацию. И теперь информационные сообщения подсказывали, что спрятанный предмет заметил кто-то неслабый, потому как другой прошел бы мимо, ничего не увидев. Посольство Совета Запертых Земель добралось до столицы позавчера. И вот, спустя 2 дня, кто-то из немаленьких игроков успел найти сюда дорогу и обнаружил вход в провал, на дне которого протягивалась обширная сеть залов, набитых высокоуровневыми големами. Это может быть простой картограф, хаотично мечущийся по закрытой прежде территории в надежде составить первую карту, которую потом можно выгодно продать, или просто любитель неизведанного заинтересовался странным провалом. Или боевой отряд, присланный специально по душу Роса. Отличная локация, сумасшедший кэч, достойные трофеи, множество полезных ископаемых самого разного уровня. Рос и прочие много чего здесь получили, но пришло время расстаться с этим прекрасным местом. Танго, все мгновенно осознав, заявил: «Собираемся, нам пора». «Так еще день качи остался, оплаченный», – жалобно произнесла штучка. «Забудь», – отмахнулся Рос. «Деньги не смертельные, к тому же в другой раз тот жадный гном вспомнит о подаренном дне и будет сговорчивее». «Ну и правильно». Кивнула штучка. «Меня уже тошнит от этих скрипучих големов. Ох, они и нудные!» «Меня они тоже достали», — согласилась Тири. «Мой лук здесь почти бесполезен». «Я отправляю наемников домой. Потом быстро шагаем к пещере», — заявил Рос. «Только сначала закончим с последними големами». Время еще было. Какими бы быстрыми ни были те, кто, возможно, явился сюда в поисках Роса, им придется пройти через не один десяток залов, связанных с запутанными переходами. Даже если они ошибутся ни разу, все равно в резерве еще не меньше 10 минут. Но это и не так уж много, медлить нельзя. Управились быстро. Затягивать прощание с наемниками тоже не стали. И 8 неписей скрылись в раскрытом Росом портале. Но управляемые игроками персонажи остались. Для преследователей у них был сюрприз в виде тайного подземелья, на которое танк и штучка наткнулись во время первого исследования каменных садов. Там можно легко поднять недостающие уровни, ведь Рос, несмотря на богатый кач, добрался всего лишь до 123-го. Правда, у остальных с этим чуть получше, они ведь изначально были сотыми. Но пока хоть один игрок отряда не соответствует уровню задания, дальше продвинуться они не смогут. Внимание, герои! Вы обнаружили червоточину 2-го мира. Одно из многих мест, где силы хаоса 1-го мира проторили себе путь. Это подземелье – их законная территория. Герои, вступив на нее, вы закроете за собой дверь в свой мир. Откроется она лишь в случае вашей гибели или гибели всех созданий хаоса, охраняющих свою территорию. Пока не падет последний охранник, силы хаоса не станут задумываться об отправке подкрепления, так что не стоит долго задерживаться после победы. Внимание! В случае пересечения границы территории хаоса, проход будет закрыт в течение минуты. Далее вход станет невозможным, а выходить можно будет лишь свитками телепортов особыми умениями или перерождением на точке привязки. Также выход откроется в случае вашей победы над армией Хаоса. Внимание! Создать точку привязки на территории Хаоса невозможно. Внимание! В случае пересечения границы территории Хаоса вы получите звание первооткрывателей обнаруженной червоточины. Первооткрыватели червоточины награждаются повышенным шансом получения ценных предметов при первом исследовании червоточины. Внимание! За туманной пеленой опасная территория контролируется силами Хаоса. Настоятельно рекомендуем изучить ее при поддержке группы сильных товарищей. Рекомендуемый уровень товарищей не ниже 133 уровня. Рекомендуемое количество товарищей не менее 8. У нас танк 130, я 129, а ты рос вообще 123. Подсчитала штучка. Мелковатые мы. Зато Тири уже 194-я. Заметил Рос. Из-за нее и уровень подземелья повысился, ведь реагирует на среднее значение, и мобов она будет калечить, то есть будет мало трофеев выпадать. Ну, разница у нее с ними будет не в разы, а всего лишь на треть. К тому же и урон со своей силой и атакой она небольшой наносит, если без критов. Плюс я дико удачлив. В общем, лишь бы места в сумках хватило все унести. И вообще, штучка, ты чего бурчишь? Мне кажется, договорились уже обо всем. Не раз обсуждали. Да молчу я, молчу. Прости, Тири, я просто волнуюсь. Никогда до этого в таком подземелье не была. Ну, вперед. Не будем же мы здесь стоять вечно. Внимание! Подземелье закрыто. Теперь вы не сможете получить подкрепление. Внимание! Получено звание. Дважды первооткрыватель источника хаоса. Бонус к званию. Плюс 2 к картографии, плюс 2 к наблюдательности. При вступлении в гильдию, рейд или пати, все члены гильдии, рейда или пати получают половину этого бонуса на период вашего пребывания в их сообществе. Внимание! Выполнено достижение. Дважды первооткрыватель источника хаоса. Бонус достижения. Плюс 1 наблюдательность. Плюс 1 тайное знание. Плюс 1 сущность вещей, плюс 1 скорость, плюс 1 удача. Эффект бонуса – постоянный. Открыто достижение – трижды первооткрыватель источника хаоса. Для закрытия достижения откройте еще один источник хаоса. Бонус – 6 случайных единиц к вторичным базовым характеристикам. 2 случайные единицы к дополнительным характеристикам. «О, мне награда капнула! Неплохая! Ура!» – обрадовалась штучка. Танго, всматриваясь в глубины уходящего во мрак коридора, покачал головой. «Рано радуешься. Сейчас я тебя огорчу». «Чем?» «Чтобы зачистить это подземелье, уйдет несколько дней». «И что?» «А то, что все это время мы опять будем бить наших любимых големов, от которых кого-то тошнит». «Мы забрались в их логово, и они будут его защищать. То есть здешние големы агрессивные. И еще они гораздо толще тех, которых мы били в садах». «О, нет!» В один голос воскликнули Штучка и Тири. Лебдион был боевым лидером гильдии «Пьяные обезьяны». Именно он отвечал за военную подготовку лучших воинов далеко не последнего клана Восточного Сектора. И, естественно, ему не нравилось то, что сегодня руководство клана решило испытать их отточенные навыки в таком заведомо проигрышном деле. Но оно считало иначе. Ведь законы Второго Мира просты и нерушимы. С тех пор, как его покинули боги, нет ничего и никого, что невозможно уничтожить. Даже самое сильное существо смертно. Надо лишь собрать отряд, способный с ним справиться. В игровом мире были боссы, которых пока что не смогли победить даже дружными усилиями тысяч игроков. Не хватает набранных уровней. Вот когда появятся сотни трехсотых, а лучше больше, тогда можно будет вернуться к этим монстрам и отомстить за все. А нынешних персонажей они валят сотнями одним массированным ударом. Но с такими боссами хоть все понятно. Их не смогли убить, но все участники боев видели, как тревожно мигают полоски их здоровья, теряя очки. Воинов Лебдиона послали против врага, который выделялся из всех прочих. Его не раз и даже не сто раз пытались убить самыми разными составами отрядов и способами, выбирая изощренные тактики или пытаясь смять грубой силой. Но при этом никто и никогда не видел, чтобы его красная шкала хотя бы раз подмигнула. От него не смогли отнять ни единички за все попытки. Бои против страшного и непобедимого бага, или, как его еще иногда называли, «смайлика», всегда протекали по простой и предельно драматической схеме. Сперва рава игроков его атаковала, затем он их оглушал массовым умением, от которого не было никакого спасения, ну а после шуточками и прибаутками поедал их одного за другим, самым натуральным образом. С хрустом костей, сочным чавканьем, жалобами на то, что добыча жесткая и несъедобная, или наоборот, похвалой за выдающиеся гастрономические качества. Поедаемым заживо игрокам все это приходилось выслушивать до момента наступления долгожданной смерти. Возможности хоть как-то этому воспрепятствовать не было. Проклятый паралич не позволял даже пальцем пошевелить. У всех, кто побывал в пасти вечно голодного бага, далее, уже в реале, нередко случались психологические проблемы. Доходило даже до судебных разбирательств с корпорацией, которая допустила такое кошмарное отношение к своим пользователям. Сегодня пришла очередь пьяных обезьян. Совет лидеров не внял доводам Лебдиона. Слишком заманчивый приз маячил на недостижимом горизонте. Гильдия, которая впервые в истории Второго мира одолеет такое чудовище, прославится на века. Даже если просто снимет ему жалкие крохи, слегка потрепав смайлика, все равно достижение доселе невиданное. Всем гильдиям нужна реклама. В погоне за ней они готовы пойти на что угодно, ведь известность – это доступ к новым источникам игрового заработка и привлечение как перспективных рекрутов, так и вполне состоявшихся игроков. И теперь ради рекламы лучшие воины Лебдиона должны будут дать себя сожрать на этой тихой опушке красивого леса. Альтернативного варианта развития событий он не видел, ведь смайлик непобедим. Но лидеры считали иначе. Один сон травы чего стоил? Первый игрок второго мира, получивший 300-й уровень. И 301-й, тоже первым, взял именно он. И не так далеко маячит 302-й. Как про него говорят, спит трава, а не сон травы. Из игры он практически не выходит. Лебдеон справедливо опасается, что из-за этого вот-вот начнутся серьезные проблемы в реале. Это часто случается с взорвавшимися игроками. Сон травы наотрез отказался принимать участие в сегодняшней охоте. Он трясется за каждую мизерную долю процента своего драгоценного прогресса. И терять опыт в битве с заведомо непобедимым противником категорически не желает. Ему плевать на честь пьяных обезьян. Он эгоист-одиночка. Гильдия нужна ему лишь из-за тех бонусов, которые он от нее получает. Впрочем, и она пользуется его достижениями, так что выгода взаимна. Никто не станет выгонять такого полезного игрока только за то, что решение Совета Лидеров идет вразрез с его шкурными интересами. Разведчик на Виверне снизился, прокричал. «Он уже рядом! Готовьтесь!» Лебдион вздохнул. На его уровне потери опыта обидно. Да и воины будут недовольны. Кто-то может быть устроит скандал, и дело дойдет до выходов из клана. Пьяные обезьяны станут слабее. Но что поделаешь, решение совета неоспоримо. Выйти из схватки с багом – не через его пищеварительную систему возможно лишь одним способом, если сражаться против него в одиночку. Таких он иногда щадил, отпуская без пережевывания. Но сегодня не тот случай, ведь на опушке собралось 365 лучших бойцов гильдии. А дальше в сети разветвленных оврагов скрывается еще несколько крупных отрядов, задача которых – ударить в нужный момент с флангов. Остается надеяться, что у резерва хватит ума не высовываться после того, как передовой отряд превратится в обед для бага. Деревья впереди затрещали под могучей поступью. Бойцы напряглись, сжимая в руках дорогостоящее оружие, добытое из сильнейших боссов, императорских сокровищниц или созданное лучшими мастерами второго мира. Если все эти мечи, жезлы, луки, молоты и прочее продать, на вырученные средства можно приобрести океанский лайнер, а если продать еще и амуницию, может хватить на авианосец. Шум приближается. Лебдеон уже видит, как вздрагивают деревья в чаще леса. Вот что-то чужеродное мелькнуло среди листвы. Вот еще. «Лучники, на изготовку!» — рявкнул Лебдеон. Полторы сотни стрел, выпущенные лучшими мастерами. Если хоть кому-то из них повезет и пройдет парализация, Бак замрет на 3-4 секунды. За всю историю второго мира еще никому так не везло. Отсюда и произрастали корни скепсиса Лебдеона. С треском упало тонкое высокое дерево, высоченные кусты раздвинулись, на траву шагнула одна из двух крошечных неправдоподобных ножек, удерживающих несуразно устроенное странного вида тело, идеальный ядовито-желтый шар диаметром около 6 метров. Какой-то криворукий художник небрежно изобразил на нем тонкую темную линию рта, вертикальную черточку носа и две точки крошечных глазок, решив, что этого вполне достаточно. В общем-то, да, Бак внешне один в один напоминал давно используемый графический объект, символизирующий целый спектр эмоций, от невыносимой грусти до бурной радости, так называемые смайлики. Вот поэтому самое страшное чудище второго мира некоторые так и называли – смайлик. Бессмертное, неуязвимое, вечно голодное, питающееся исключительно свежим мясом. Или даже живым мясом. Рот Бага искривился в искренней улыбке, глаза потеплели. Теперь он был похож на классический смайлик, воплощение радости и удовольствия. «Как это мило! А я тут как раз шел-шел и думаю, чем бы мне подкрепиться. А то лес будто вымер. Не люблю я такие скучные места. А вот мясцо, наоборот, люблю. Особенно свежее». «Огонь!» — крикнул Лебдеон, обрывая болтовню монстра. Полторы сотни стрел утыкали всю переднюю часть смайлика. Получилось что-то вроде щетины. Полоска здоровья при этом даже не подумала мигнуть, да и ни о каком параличе не могло быть и речи. Бак широко зевнул и лениво поинтересовался. «Эй, а и червячки! Скажите честно, нет ли у кого нехороших болезней? Не хватает еще заразу от мясца подцепить? Маги, огонь!» В отчаянии рявкнул Лебдеон, но нового удара по цели не последовало. Туша Бага мигнула тусклой желтой вспышкой, и крик застрял в горле. Все бойцы замерли, будто громом пораженные. Всякое движение прекратилось. «Вот и стойте, червячки, эту моду взяли щекотаться!» Нравоучительно заметил Баг. «После таких, как вы, потом все чешется, а я это не люблю. Ну так что, мясцо, вы не сильно против, если я немного пообедаю?» По мнению Лебдеона, против были абсолютно все присутствующие. Но возражений, разумеется, не последовало. Проклятый паралич не проходил. Смайлик прямо из воздуха вытащил исполинскую бумажную салфетку и начал ее подвязывать двумя крошечными гротескно тоненькими ручонками, насвистывая при этом какой-то незатейливый мотивчик. Закончив приготовление, подкатился к стоящему впереди Лебдеону и очень вежливо спросил. «Смешной червячок! У тебя нет принципиальных возражений против того, чтобы стать первым блюдом?» Возражения были, да еще и какие, но все, что сумел сделать Лебдеон, мысленно пожелать желтой твари подавиться.